На пороге знакомая фигура пани Войцехович в широкой блузке, темно-синей, в белых цветочках. «Може пану ротмистру?» Она упорно звала его ротмистром, невзирая на две скромные унтер-офицерские нашивки. «Запалить лампу? Юж цемно?» «Спасибо, пани Войцехович, я ухожу». «На спацер?» «Да, хочу пройтись немного». «А, это А вышло чисто по-женски, неопределенно и мило». И вся она показалась Загорскому интересной и милой в этих сумерках. Две недели живет он бок о бок с нею, поздно возвращаясь из штаба, слышат, идя через сенце, ее сонное дыхание, и все как-то не замечает в ней женщины. А сейчас... Сейчас он вспомнил, как дрожит ее грудь под мягкими складками дешевой такой провинциальной материи. Вспомнил белую шею, переходящую в твердый и чистый затылок с мягким пушком светло-золотистых волос. Он подошел к ней. Она стояла, не шевельнувшись, опустив голову. — О чем думает пани Войцехович? — Так, — вздохнула. — О муже? Он вернется. — Когда-нибудь вернется. Он взял ее руку, теплую, мягкую, уютную, как и вся пани Войцехович. «Ну что же вы молчите?» «А что я имею говорить?» Он слышит ее дыхание, порывистое, горячее, все ближе, интимнее прикосновение. В Загорском проснулся зверь, самец, которого глушил в себе несколько месяцев, этот огрубевший на войне центавр, топтавший своим конем сожженную окровавленную землю, носившийся в атаку, рубивший. Он жадно схватил ее, близко-близко чувствуя всю, и поднял. Она затрепетала, покорно отдающая себя целиком, и женщина вся в таких случаях предусмотрительней мужчины. Дверь. На милость Бога увидеть могут. Жандарм с закрученными усами смотрел из своей рамки из улиток и ракушек, смотрел, как жена изменяет ему. Где он теперь? В Линце, Триесте, Кракове? А не все ли равно где? Молча, как прибитая, вышла пани Войцехович и, стыдясь своего греха, и упоенная им. А почти вслед за нею ушел, вернее, убежал в поле Загорский. Там бронил себя скотом, грубым животным, не замечая вспыхивающих ракет, не слыша орудийных выстрелов. Наутро, лицом к лицу, встретившись с паней Войцехович, он поклонился ей с особенно церемонной учтивостью, а у нее глаза были покрасневшие, заплаканные. Надев черное парадное платье и взяв молитвенник, паня Войцехович пошла к исповеди. Жарко и долго плача, каялась она в своем грехе ксензу пробушу, коленопреклоненная у резной готической исповедальни. В столовой штаба дивизии, просторной, выбеленной комнате, жил здесь австрийский податный инспектор, завтракало человек 12. Генерал Столешников, подвижный как ртуть, по обыкновению глотал какие-то пилюли, капли, порошки. «Недаром называют меня ходячей аптекой», — трунил он над собой. Но эта ходячая аптека управлялась за нескольких здоровых. Такой исключительной работоспособностью отличался генерал Столешников. Покончив с лекарствами и принявшись за суп, для виду больше, ел крохотный, сухощавый генерал поразительно мало. Вспомнил он, как воевал в Польше, командуя отдельной кавалерийской бригадой. Имение одного немца. Барон... Сейчас забыл, довольно громкая фамилия. И как он вклинился средь польских помещиков, немец? Вероятно... Свои же, из соображений стратегического характера, купили ему усадьбу. Мы с немцами нащупывали друг друга конницей, еще не сходясь близко. Посылали мы барону своих фуражиров купить овса. Ни за какие деньги. А знаем доподлинно, что запас у него громадный. Представьте, в этот же самый день Лазутчики-поляки, испытанные ребята, доносят мне, что у него ночевали прусские уланы, офицеры двух эскадронов. Вина, шампанского, разливанное море, тосты, гох кайзер Вильгельм и тому подобное. Кроме того, не